соль, необходимые вакцины. Глистогонные средства, если держать лошадей на траве, особенно актуальны. Тем более в таком влажном климате. Вываливала новости опытная исланка. Кроме того, нужен тренер-берейтер, конюх и коваль. Необходимые сооружения. Целая индустрия. Это очень серьезное решение, Тео. Его нужно принимать ответственно. Елки, как хорошо иметь дело с машинами. Они всегда готовы к эксплуатации, а в моменты ремонта или простоя не требуют особого внимания. Сломался бензонасос, а все мастера заняты. Ничего, машина постоит пару дней, как миленькая. А лошадей все равно обслуживать надо. Мыть, чистить, кормить, следить. А если в патруле попали под обстрел? Попадание пули в квадр, например, чревато пробитым, списанным движком. Пока есть возможность доставить или изготавливать запчасти, машина быстро чинится и опять в строю. Если нет, разбирается на запчасти для будущих сломавшихся машин. Кроме того, некритическое попадание позволяет, убивая напрочь машину, все-таки разорвать дистанцию выхода из-под огня на значительное расстояние. С лошадью не так. Одно попадание и привет. То же самое некритическое попадание превращает мирный гушевой транспорт в филиал американского родео. После чего о всадниках стараемся вспоминать только хорошее. Еще пример. Вспашка, где трактором может вполне управлять один подросток. А вот гужевой плуг, тот же подросток, ведущий лошадь, плюс оператор плуга. Конный плуг, амуниция, под седло или телегу. Все можно добыть каналом. Но пока игра не стоит свеч. Лошади хороши, когда рабочие руки в достатке. Вот если бы я мог выделить на тему человек троих-четверых, здесь это сделать тяжело. Некому этим заниматься. Единственный профессионал, коннозаводчик, катается на королеве и палит по прибрежным кустам из ППШ. Однако, несомненно, вот что. Уже одна только поставка сельскохозяйственных животных в Россию, лошадей, коров, ослов и прочих мулов, окупит и оправдает Беринг с лихвой. Столь редки и дороги они в метрополии. Да и собачек неплохо бы добыть. Животные в Новой Евразии очень дороги, каналам не выпишешь. Нормальную отрасль имеет смысл заводить лишь в серьезно обжитом месте, где для этого имеются подготовленные по профилю люди. За Островской, например. Хотя попробовать можно. У Сотникова есть стойкое желание иметь в России развитое мясное и молочное животноводство, а не бескрайние поля рапса и другой прочей брюквы. Относительно перевозки животных морем что-нибудь придумаем. Ничего не знаю о перевозках лошадей, но знаю о перевозке овцы-быков и оленей, что грузовыми бортами ВВС, что корабликами и баржами. Только так выдерживают. Здесь же мы имеем два плеча по 600 километров с перекуром на полуденных островах. Не такое уж и долгое плавание. Глубина трюма Сейнера вполне позволит поставить туда лошадок. Не знаю, может, с открытым трюмом везти? Всяко к апрелю, когда по первым штилям планируется первый рейс в метрополию для ротации личного состава, пополнения колонии и укрепления ее базы, мне хотелось бы успеть набрать животинок и перекинуть их к своим. Мы же предпочитаем технику. Благо, возможность есть. После нападения бандитов я набрал новинок. Первым делом взял две куницы 200. Две штуки за одну поставку. Весит аппарат всего 60 кг. Скорость до 60 км в час. Вездеход американской разработки и китайского производства. Мотоцикл одноместный, но может тащить груз до 180 кг. Все дело в седле и размерах рамы. Возможно, и заднюю вилку слегка удлинить. Потом заказал легендарный внедорожный мотоцикл Racon Trailbreaker. И на закуску не менее знаменитую Honda AX250 весом 114 кг. Отличный кросс-модс, резвый, надежный и неприхотливый. Итого, за три дня я получил 4 единицы новой техники. Настоящая мотокавалерия появилась в Форт-Россе. Что лучше? Покажет время. Подумалось. А нельзя ли подобные бибики поменять на животину, а? Куницы в этом случае брать особо выгодно. Заманчиво было бы отработать такую схему. Для начала сусликами. С ними все гораздо проще. Принесли горячее. Куски впечатляли. Чудный аромат будоражил и так разыгравшийся аппетит. Если хочешь посмотреть на настоящий классический шансон, парень, то дуй вечером в Монте-Карло. Там он лучший, что бы ни говорила эта хитрая бестия Грета. Вот это девочки! Персики, мечтательно сказал мне Бананза, этнический ирландец, с которым мы познакомились в обменной лавке хозяйки заведения. Бананза менял на талоны где-то добытые полящика консервированных оливок. Мы случайно зацепились языками, и этнически правильный рыжий парень, молодой, даровитый механик и мастер-жестянщик, вскоре чрезвычайно заинтересовался моими словами о том, что я могу добыть металлорежущий инструмент. Он заказал себе томатный суп из антилопы. В Монте-Карло тоже интересно. Некоторые одичавшие крестьяне тратят половину выручки за право потанцевать с сестрами-шансонетками Жаклин и Розалиндой, известными под кличками Вазелин и Глицерин, добавил он, сочно причмокнув губами после первой горячей ложки. Страшные, но симпатичные. Я, пожалуй, еще стаканчик закажу. Тебе взять? Я кивнул. Не отвертишься. Бананза опытно взмахнул рукой, беззвучно передавая официантке очередной заказ, два стаканчика и быстро. Надо сказать, что стаканчики здесь невелики. Так говоришь, вы с предгорной дороги приехали? С ума сойти! Нет уж, мы туда не суемся. На вашей трассе орудует банда Герильяс. Зачем же так рисковать? Вы-то как проходили мимо них? Ночью стороной миновали. «По кустам», — осторожно пояснил я. «Да мы с другом и не знали всех этих ужасных подробностей. Так, вкратце что-то говорили люди?» «Ну, парни, вам просто повезло! А друг-то где?» «Друг на рынке», — ответствовал я, откладывая в сторону нож, «и без него отлично получается. Нам надо понять, что тут в ходу. Бизнес есть бизнес». «А ты, значит, шеф фирмы?» — хохотнул Рыжий. «Тебе, значит, пока можно выпить?» «Точно, мне можно», — поддакнул я. «Но в меру. Не бойся, он нас догонит». «Ты уверен?» — хитро спросил собутыльник, закуривая сигарету. «Кстати, курево — очень ходовой здесь товар. Если взять каналом на 120 килограммов блоков Мальбора...» К столу подошла милая 30-летняя официантка Дебора. Невысокая женщина в относительно чистом передничке поставила на щербатую поверхность еще два стаканчика, забрав с собой пустые. С левой стороны на пояске официантки висела крошечная кобура белой кожи с дирринджером внутри. Да, такую подружку полезно иметь на втором плане. Что-то не хочется мне ее по задку шлепнуть.